Восьмиглавый змей. С далеких незапамятных времен, времен глубочайшей древности, когда зачиналась еще только Япония, сияет с высокого неба великая богиня Аматерасу. Аматерасу Оомиками, богиня солнца, прародительница японских императоров. Главнейшая из японских синтоистских божеств произошла из левого глаза бога Идзанаги, создателя Японии, и получила от него во владение равнину небес. Ее храм находится в провинции Иси и называется Дайдзингу, что значит «храм великого божества». По имени храма и сама богиня называется иногда также Дайдзингу. У Дайдзингу был младший брат, бог Сусаноо. Сусаноо или Хая Сусаноо значит «быстро порывистый муж». Он произошел из носа того же Идзанаги, который пожаловал ему во владение море. Был он велик телом, силен и необуздан до крайности. То и дело выкидывал он разные проделки, которыми приводил в отчаяние и свою сестру Дайдзингу, и всех других богов. Неспокоен и буин был этот бог, но злости в нем не было. Богиня Аматерасу относилась к нему снисходительно и обыкновенно прощала ему все его выходки, не наказывая его особенно строго. Но вот однажды Сусаноо выкинул злую проделку. Он разметал до основания красивый домик, который с большим трудом и старанием устраивала Дайдзингу для пряжи тканей, и перебил всех бывших там прях. Тут не выдержала даже и снисходительная Дайдзингу. Рассердившись, удалилась она в Аману-Эвату, каменную пещеру небес. Заперев за собою каменную дверь, заключилась она в ней и совсем перестала показываться. Случилось ужасное дело. Закатилась сиявшая на небе Аматерасу в каменную пещеру и совсем как в глухую полночь не стало нигде света. Непроницаемый мрак объял всю Японию, ужас проник в сердца богов. Что же теперь будет? Сотворилось страшное дело, страной вечной ночи станет Япония, если богиня совсем не будет показываться. Как можно будет жить во тьме, говорили боги, собираясь то там, то сям, страх и смятение царили между ними. Но тут нашелся в среде их один догадливый бог. Так или иначе, но непременно надо умилостивить Дайдзингу, привести ее в хорошее расположение духа, и тогда она покажется. А привести ее в хорошее расположение духа лучше всего музыкой и веселыми кагура. Кагура — мимические танцы, которые производились под звуки флейты и барабана в дни синтоистских праздников. Эти танцы являются родоначальником японских лирических драм «но». Эти драмы состояли из музыки, танцев и диалогов, они исполнялись при храмах, чтобы умилостивить главнейших богов. «Да, это хорошо придумано», — одобрили его другие боги и тотчас же занялись приготовлением кагура. Приготовив все, сонмом собрались боги перед каменной пещерой небес, в которой затворилась Дайдзингу, и по сигналу, данному криком петуха, начали веселую музыку на барабанах и флейтах, а богиня Уцуми и другие боги, искусные в танцах, стали плясать в такт музыки. Аманоузуми, Уцуми, страшная женщина небес. Было необычайно весело и оживленно. Из глубины своей пещеры Дайдзингу услышала шум музыки и пляски. «А должно быть, там творится что-нибудь интересное, надо взглянуть», — сказала она и чуть-чуть приоткрыла дверь, и сверкнули оттуда божественные лучи, но в тот же момент к двери подскочил бог-силач Тадзикарао. Тадзикарао, обладающий силой в руках муж. «Ага, попалась!» — воскликнул он, быстро схватившись за дверь. Крикнув от напряжения, рванул он ее и, вырвав совсем напрочь, отбросил далеко в сторону. И снова вышла Дайдзингу в этот мир, и снова засияла она на высокой равнине небес. Улегся гнев ее, и радость охватила всех, но причиной гнева были злые проделки бога Сусаноо, и не простили ему боги. Они схватили его, обрезали ему усы и бороду, вырвали ногти и после такого страшного наказания изгнали его совсем с равнин высокого неба. Жестоким наказанием находил Сусаноо свое изгнание, но должен был примириться с ним, так как виноват был сам. Понурив голову, с печалью в душе пошел он с высокого неба и пришел в конце концов в одно место у верховьев реки Хи в провинции Идзума. Остановившись тут, он стоял несколько времени на берегу реки, но вдруг, взглянув на воду, увидел, что по ней плывут палочки, употребляемые для еды. «Палочки? Плывут палочки, которыми едят. Должно быть, там, выше по течению, живет кто-нибудь из людей», — воскликнул он и пошел вверх по реке на поиски. И действительно, вскоре он наткнулся на группу людей. То были старик и старуха, и с ними молодая девушка. Все они горько плакали. Увидев это, Сусаноо спросил, «О чем вы плачете?» Старик поднял голову. «Не знаю я, кто ты, но благодарю тебя за участие. Я житель Идзума, а Синадзуцы — имя мое. Старуху зовут Тинадзуцы, а девушку — мою дочь Инада Химе». Имя Инада Химе читается двояко — «Дева из Инада» и «Дева Гребень». «Восемь дочерей имел я прежде, но всех их похитил чудовищный восьмиглавый змей, обитающий в истоках этой реки. Одна только вот эта и осталась у меня теперь. Но сегодня ночью придет змей, чтобы пожрать ее последнюю. Бежать от него некуда, плакать только и остается нам», — печально говорил старик, и глубокое горе было в словах его. Молча слушал его Сусаноо. «Жаль мне, бесконечно жаль тебя», — сказал он наконец. «Я не знаю, что за тварь этот змей, но все же попытаюсь убить его, уничтожить совсем такую гадину». «Нет», — отвечал старик, — «страшное задумал ты дело. Будь он обыкновенный змей, то, может, и управился бы ты с ним, но у этого громадного змея 8 голов». Недаром же и зовется он восьмиглавый, а длиною он больше 8 долин. Страшен, ох, как страшен змеище этот, и не сдобровать тебе, если свяжешься ты с ним. Пусть будет у него 8, пусть будет 9 даже голов у него, но ведь он всего только змей, какой же он противник мне, и потерплю ли я, сын богов, чтобы тварь эта одолела меня? Перестаньте же плакать, я во что бы то ни стало сокрушу его». Трепет объял старика и старуху, когда они узнали, что перед ними сын богов. «Сын богов? Ты? Но зачем ты здесь?» «Так уж случилось, знаете, я младший брат великой богини Аматерасу, бог Сусаноо». «Так ты бог Сусаноо? Давно уже слышали мы о тебе. Ну, конечно, тебе легко управиться со змеем, с 2, с 3 даже. Какое счастье, что мы встретились с тобою. Теперь мы сохраним свою дочь». Охваченные беспредельной радостью, до земли склонились челом старики перед Сусаноо и начали умолять его спасти им дочь. Тогда Сусаноо приказал старику, чтобы он налил саке в 8 сосудов дополна и поставил их под утесом у реки. А наверху утеса посадил свою дочь Инаду Химе, устроив так, чтобы лицо ее ясно отражалось на поверхности саке, налитой в сосуды. «Ты же», — сказал он девушке, — «сиди здесь неподвижно и не беги, когда придет змей». Наладив все хорошенько, он спрятался сам за утесом и начал поджидать появления змея. Стало смеркаться, за горы закатилось ярко сияющее солнце, и глубокий мрак наступил повсюду. Откуда ни возьмись, засвистал и загудел ураган, неся с собою запах крови, потоками хлынул свирепый ливень. Уныло, мрачно и жутко было кругом, и вот из-за противолежащей горы показалось что-то, словно громадные ярко-красные вишни. Их было 16, но не вишни только были то, а глазища змея, по 2 на каждой из 8 его голов. «Идет, идет», — прошептал Сусаноо, прячась за утесом, и обнажил свой короткий, в 10 обхватов руки длиною, меч. Затаив дыхание, стал он поджидать змея, приготовившись напасть на него, как только он подойдет поближе. Быстро подвигался вперед змей, высунув язык в надежде полакомиться и надо Эхиме. И ничуть не подозревая, что за угощение приготовлено ему. И вот подошел он, наконец, к восьми расположенным в ряд сосудам, в которых отражалось лицо девушки. Не обладал змей мудростью, недаром же он был гад. Ему и в голову не приходило, что это устроено только так, что лицо девушки отражается в саке. Приняв ее изображение за настоящую Инаду Химе, он опустил все свои восемь голов в восемь сосудов и с удовольствием начал лакать саке. А в саке положено было одуряющее зелье. Против него не устоял бы даже такой, как змей. Он быстро опьянел и, свалившись тут же подле сосудов, захрапел вовсю. «Пора теперь», — прошептал Сусаноо, наблюдавший за всем происходившим. Он выскочил из-за утеса и, кинувшись на змея, с размаху рубанул его. Проснулся змей и, оскалив клыки с грозной бранью, устремился на Сусаноо, чтобы пожрать его, но он был пьян, противником его был сын богов и не мог тягаться с ним змей. Через несколько мгновений он был уже убит. Убит был громадный восьмиглавый змей, и излилась кровь его в воды реки Хи, и покраснели воды реки, словно не вода текла там, а красная краска Бини. Боясь, чтобы змей не ожил опять, Сусаноо начал рубить на куски его мертвое тело от головы до хвоста. Он рубил уже хвост, но вдруг зазвенел его меч и выкрашилось лезвие его. Удивился бог и начал резать хвост вдоль, по длине его. Там оказался красивый меч. Необычайно обрадовался Сусаноо такой находке. Тщательно обмыв меч, он взял его себе, а потом преподнес его сестре своей, богине Дайдзингу. «Муракума но Цуруги» назван был этот меч. И поныне составляет он одно из трех священных сокровищ Японии. Муракума но Цуруги – меч, собирающий небесных облаков. Над змеем часто замечались облака. Этот меч пожалован был богине Аматерасу ее потомкам, которым вручила она власть над Японией. Покончив со змеем, сокрушив его, Сусаноо остался в Идзумо. Он построил себе дворец, взял Инаду Химе в жены и жил с нею в любви и согласии. Храм в Идзумо называется ныне Идзумо-но-Оясиро. Это храм бога Сусаноо. Там поклоняются ему и приносят ему жертвы.